Глава 5. Внезапное появление элементалей в Мироу окончательно поставило точку в вопросах безопасности. Что-то происходило, и своими силами Академия явно не справлялась. Шла шестая свеча заседания Большого Совета, на котором мастера не могли решить, отправить студентов по домам на время работы отряда боевых магов или дать возможность продолжить учебный процесс в Академии. Все осознавали необходимость вмешательства военных. Однако они боялись больших жертв среди учащихся. Другие считали, что если охота идет за кем-то определенным, то отъезд из Мироу негативно скажется на его безопасности. Сильно пугал тот факт, что элементали не встречали уже несколько сотен зим. А чудище, которое видели пострадавшие, не попадало ни под одно известное описание. Тиан почти не слышал споры магов, размышлял, сопоставлял факты, доводы и события. Что надумал? Ксандр легко толкнул его плечом, заметив излишнюю отрешенность друга. «Есть нехорошее предчувствие», — очень тихо ответил Тиан, не сомневаясь, что Ксандр точно услышит. Слух драконов был острее, чем у других оборотней. Блэквуд вопросительно приподнял бровь. Нападения начались с моего приезда. «Тогда все просто», — кивнул драконорожденный. «Убираем тебя, и они заканчиваются». «Но цель, видимо, не я. Если ты прав, это поможет в любом случае. А если мое появление только катализатор, и нападение продолжится?» «Проверим на практике». Дракон поднял руку и, дождавшись, когда все присутствующие замолчат, взял слово. Несмотря на молодость, боевого мага глубоко уважали. Алексия с Марианой лежали на кровати в комнате Тиана. Они приготовились ко сну, но ждали вестей из заседания. «Помнишь, мы также на первом курсе в спальне Ксандра валялись и болтали?» Мари привстала с подушки и поправила распахнувшийся от движения длинный халат. «Да, а теперь вы жених и невеста», — произнесла Алексия. Потом резко обернулась к подруге. «Ты на что-то намекаешь?» «Ну, вы уже пара?» «Фиктивная!» «Знаешь, по вам не скажешь». «Спасибо, мы стараемся», — Алексия попыталась скрыть смущение за словами. Раздавшийся громкий стук в дверь прервал их беседу. «Будем открывать?» — шепотом спросила Мари. «Явно не наши». «Не знаю». Удары продолжились. Алекса, нестерпев, подошла к выходу и, держа на ладони небольшой огнешар, приоткрыла дверь. На пороге стоял Бен. Увидев девушку, убитым голосом сказал. «Это правда. Ты даже у него в комнате поселилась». «А где мне еще жить? Мою разгромили?» «Как все», — обидчиво проговорил парень. «Могла бы и в лечебном крыле остаться или какую-нибудь другую комнату найти». «Вот и нашла!» Алекса пульсар убрала, но парня впускать не собиралась. Держала на пороге. «Бен, тебе что-то надо?» «Алекса, милая, я готов смириться с этим всем!» Он обвел рукой комнату. «Ради нашей любви!» «А как же Магда?» Ехидно поинтересовалась. «Милая, она не против нашей любви?» «Это помутнение. Я расстроился, ведь ты послала меня прочь. Но не в объятии же другой девушки. Она ничего не значит». «Рада слышать», — закатила глаза Алексия. «Правда?» «Конечно нет, Бен. У нас нет совместного будущего». «А с королевичем оно есть?» — начал психовать боевик. «Вот кем ты с ним станешь?» «Королевой», — раздался голос из-за спины. «Кем и достойно быть». Позади него в коридоре стоял Тиан. Он расслабленно прислонился к каменной стене и ожидал, когда Смаук покинет помещение. «Это личная беседа», — процедил сквозь зубы студент, но добавил: «Мастер Тициан». А девушка не хочет этого разговора. Королевич продолжал говорить спокойно, даже слишком. Зато его зеленые глаза были такие серьезные, что Алекса немного испугалась, не заметив у них обычных смешинок. «Искорка, ты же не хочешь?» Тиан явно провоцировал студента, Получив утвердительный кивок от девушки, он насмешливо продолжил. «Говорит, что не желает. Я этого так не оставлю». Вон пошел. Тиан отодвинул соперника и сделал шаг в комнату, захлопнув дверь перед лицом Бена. «Ксандр освободился, да?» — резко засобиралась Мариана. «Раз представление окончено, то я тоже пойду. Тиан, создашь портал?» Прежде чем пройти сквозь арку, Пифия хитро посмотрела на Алексу и, указав на Тиана, округлила и без того большие глаза. Устало махнув подруге, Алексия переключилась на королевича. «Что решили с нападениями? Студентов отправляют по домам?» «Нет, пока ссылают только меня. Есть некая взаимосвязь с моим появлением здесь». «Ты уедешь?» — не смогла скрыть разочарование в голосе огненная магия. «Не хочу подвергать опасности невинных людей». «А как же мы?» — вопрос вырвался сам собой. Алекса даже спешно прикрыла ладошкой рот. «Буду рад, если завтра составишь мне компанию на прогулке по городу». Алекси кивнула. За несколько дней она привыкла находиться рядом с Тианом, и отпускать его уже не хотелось. Это были странные, не до конца понятные чувства. Чтобы запомнить образовавшуюся паузу, она спросила: «Зачем ты забрал мой женский роман?» Подбежав к тумбочке, подхватила книгу и махнула ей в воздухе в качестве доказательства. Тиан улыбнулся. «Мне было интересно, чем закончится история королевны и нефритового меча». «Благородного рыцаря!» «Я так и сказал», — поддразнил девушку Тиан. Алексия фыркнула на него, а потом неожиданно предложила. «Хочешь, дочитаем вместе, пока ты не уехал?» «Давай», — легко согласился королевич. Устроившись на диване в кабинете, но через свечу перебрались на кровать. Постепенно оба все больше спускались в горизонтальное положение. Исключительно ради удобства. Сначала читала Алексия, но через несколько лучин книгу забрал Тиан. Он привык много говорить, и поставленный голос преподавателя в данном деле очень пригодился. В какой-то момент Алекса заметила, что Тиан вставляет свои дополнения и подробности, которые отсутствовали в книге. «Эй! Они не целуются, королевна убежала в слезах!» Девушка уже уютно пристроилась у него на груди и с интересом заглядывала в книгу. «А вот зачем она убежала?» — улыбнулся Тиан. «Поцеловались бы, и все вопросы отпали». «У нее же жених имеется!» «Он никудышний, рыцарь лучше». «Потому что он храбрый?» «Потому что у него есть нефритовый меч. Но в конкурентах у него целый королевич». «Королевичи обычно не очень», — привел главный довод Тиан. «Пользы от них нет». «Ну, не скажи. Мне, например, зачет поставили просто так». «Когда я на такое подписывался?» — усмехнулся Тиан. «Это же позор для тебя, если я не сдам Йоргу». «А ты не прогуливай. Отрабатывать заставишь?» — растянула губы в хитрой улыбке девушка. «Индивидуальное занятие под контролем строгого мастера?» «Почти соберу всю вашу компашку разгильдяев». «О, Маркус чрезвычайно обрадуется такому решению!» — заливисто засмеялась Алекса, уткнувшись в плечо Тиана. «Хотел же совместных приключений». Дав ей отсмеяться, королевич приобнял Алексию за талию и, уложив ее голову обратно на свое плечо, чтобы не закрывала страницу, продолжил читать. Спустя несколько глав, задумчиво рисуя пальчиком на мужской груди замысловатые узоры, девушка спросила: «Почему ты читаешь со мной любовный роман?» «Потому что могу себе это позволить». «Но ты ведь умный, всякие ученые книги предпочитаешь. Я видела твою библиотеку». «Тем более, ты тоже читаешь и тоже умная». «Я девушка, мне нравятся книги о любви». «Значит, мы оба можем себе позволить читать любимые книги, несмотря на жанр». Глаза Алексы постепенно закрывались, даже захватывающая история и смешная беседа с Тианом уже не спасли бы ее от ночи в постели фальшивого жениха. А ранним утром она проснулась в одиночестве. Тиан встал раньше девушки, во-первых. не горел желанием смущать Алексию, а во-вторых, следовало скорее отправиться во дворец. Королевич был почти уверен, что удар по академии связан с ним, а значит, заказчика надо искать, начиная с родного дома. «Кому я не нравлюсь и кто хочет меня устранить, используя нападение на студентов Миро?» Что-то смущало, но лучшего плана пока не нашлось. Он специально рассчитывал внезапно заявиться и посмотреть, как отреагирует на его появление приближенный отца. Ведь по указанию слуги заранее распустили слух, что Тиан пострадал в схватке с воздушным элементалем. Но план провалился с самого начала. Вся знать была в курсе, что королевич цел и невредим, поэтому завтрак прошел спокойно, без раскрытия заговоров, предателей и убийц. А вот после, сидя в кабинете отца и выслушивая нотации о потере времени в академии, Тициан не выдержал. «Последние зимы я постоянно во дворце, веду переписки и даю аудиенции. Послы мне уже поперек горла стоят. Я многое делаю, но до сих пор не идеальный сын и наследник. Адам тебя устраивал больше». «Тициан, в твоем возрасте я уже командовал войском и был женат. Думаю, последнее не твоя заслуга. Тебя тоже вынудили, и теперь ты отыгрываешься на мне». Караган первый поморщился. Видимо, воспоминания о браке были нерадостные. «Для этого существуют смотрины. Я бы просто выбрал другую невесту. Что и тебя прошу сделать. А ты перечишь. Так устрой для себя отбор и развлекайся. Я хочу немного свободы, всего лишь самому выбрать невесту, а не жениться по указке». Король зло сверкнул глазами, но потом усмехнулся. «Кстати, ты же помнишь нашу договоренность?» Караган взял пухлый конверт со стола и протянул сыну. «Что это?» «Оттиски. Ты и твоя бывшая невеста». «Почему бывшая?» «Потому что ты обещал доказать серьезность ваших отношений, но пока не смог». Тиан неаккуратно и торопливо открыл конверт. Карточки веером рассыпались по полу. Он не ошибся в предположении, что королевские шпионы, вооруженные графосами, артефактами, позволяющими делать оттиск с изображением людей или предметов, сделают множество оттисков с ним и Алексой. «Вот мы идем, сидим, смеемся, но парой действительно не выглядим. Только несколько штук, где прослеживается хоть какие-то чувства. Но это ничтожно мало для доказательств». Тиан поднял все с пола и убрал конверт в карман. «Я захвачу. Алексе могут понадобиться некоторые из них. Бери, надеюсь, ты меня услышал, и мы заканчиваем эту игру. У меня в запасе еще 2 дня». Тиан поклонился королю и быстрым шагом вышел из кабинета. «Скорее добраться до портальной станции и увезти Алексу в город». Запрет на порталы во дворце усложнял жизнь всем, но требовался ради безопасности короля. Для перемещения на значительные расстояния Тиан, как и обычные люди и маги, использовали станции или артефакты. На короткие хватало собственного дара. Вот силы у драконов были намного серьезнее, а ограничений меньше. Любой драконорожденный, покинув дворец, мог одним порталом попасть куда угодно на территорию страны, а Тиану пришлось потратить больше усилий и времени. Хотя через свечу он уже добрался до академии и, бросив конверт в комнате, отправился на поиск Алексы. Девушка обнаружилась быстро, в эпицентре скандала посередине столовой, но хоть не являлась зачинщицей безобразия, судя по тому, как пряталась под огненной сферой. Столы разлетелись в сторону, студенты сжались по стенам, вокруг парили тарелки, стулья и проклятия. Закрывшись воздушным щитом, Тиан переступил порог помещения и рявкнул на бушевавшую студентку. «Хватит портить имущество Академии!» Недавно в лечебнице лежала. Стоило вылечить и пошла творить. «Как там ее звали?» «Марфа? Марта? Магда?» Светловолосая девушка обернулась и разрыдалась. От этого случился новый порыв ветра, мебель полетела в стены. Щиты затаившихся студентов трещали от натяжения. Тиан добежал до нее и быстро начертил руну. Девушка сразу же обмякла в его руках, парящие предметы с грохотом упали на пол, а студенты отлипли от стен. Хором разнесся ропот и бурное обсуждение. Присутствующие окружили мастера. «Я его люблю. Все для него. Никакой парень не стоит таких истерик», — Тиан передал Магдалену подбежавшим лекарям. «Это она виновата. Приворожила». Недавно бесновавшаяся студентка протянула руку в сторону. Все посмотрели по направлению указательного пальца. Сотня взглядов сконцентрировалась на Алексе. Огненная магиня хмурила лоб и кусала губы. Даже со стороны было заметно, что ей не нравится такое всеобщее внимание. Но молчать она не стала. «Мы не вместе с Беном. Забирай и наслаждайся!» «Он сказал, что любит только тебя!» — горько воскликнула блондинка. «Это не моя вина и не моя проблема!» — Алексия говорила жестко, но ее уже заметно потряхивало. «Разбирайтесь сами!» «Друг с другом и без участия третьих лиц», — подытожил Тиан. Он спокойно приблизился к Алексии, открыто взял ее за руку и сотворил портал с помощью артефакта перемещения.